Глава сороковая. Ричард Паркер не стал прыгать за мной в воду. Рядом плавало весло, которое я хотел было использовать как дубину. Я схватился за него и подплыл к спасательному кругу, благо на него больше никто не претендовал. В воде было страшно, мрачно и холодно, просто жуть, как на дне осыпающегося колодца. Волны накрывали меня с головой, в глазах соднило, меня тянуло под воду, я едва дышал, и если б не круг, то не продержался бы и минуты. Тут я заметил, как в 15 футах от меня воду рассекает странный треугольник, акулий плавник. По спине пробежала дрожь, мерзкая, холодная, вязкая. Я, что было сил, принялся огрести к носу шлюпки, поверх которого все так же виднелся брезент. Приподнялся на руках, опершись на круг, но Ричарда Паркера не заметил. Его не было ни сверху на брезенте, ни на ближайшей банке. Он притаился на дне шлюпки. Я приподнялся еще разок, и единственное, что успел разглядеть на другом конце, как дергалась голова зебры, а когда снова спустился в воду, прямо передо мной скользнул плавник второй акулы. Ярко-оранжевый чехол крепился прочной нейлоновой веревкой, пропущенной между железными люверсами чехла и закругленными гаками по бортам шлюпки. Я подплыл, стоя к самому носу шлюпки. Брезент там был закреплен слабовато. Его, как видно, просто перебросили через носовую часть, короткую, тупоконечную, и чуть прихватили веревкой, тогда как везде он был натянут в тугую. В одном месте на носу брезент провисал вместе с веревкой, также слабо пропущенной через гаки с одного носового борта и с другого. Я вскинул весло, втиснул его рукояткой туда, в спасительную щель, и стал просовывать как можно дальше. Теперь у шлюпки появилось некое, хоть и неказистое, подобие бушприта. Я подтянулся повыше и обхватил весло ногами. Рукоятка его снизу упиралась в чехол, но брезент, веревка и весло выдержали, и я повис в каких-нибудь 2-3 футах над водой. Спину мне лизали гребни больших волн. Так я и висел на весле, один-одинешенек, посреди тихого океана. Перед носом у меня было взрослое тигрище, подо мной сновали акулы, а вокруг бушевал шторм. Если б я только мог здраво оценить свои шансы на будущее, то наверняка разжал бы руки и ноги и выпустил весло, и, может, утонул бы раньше, чем угодил в пасть акулам. Впрочем, я не помню, чтобы хоть на миг задумался об этом тогда, в первые минуты, оказавшись в сравнительной безопасности. Я даже не заметил, как рассвело, и все держался, мертвой хваткой за весло. А зачем? Одному Богу известно. Через некоторое время я придумал, как приспособить и спасательный круг. Я подтянул его из воды, насадил на весло и стал дергать на себя, пока не пролез в него изнутри, так что теперь можно было цепляться за весло только одними ногами. Появись, правда, Ричард Паркер, отцепиться от весла было бы не так-то просто. Но уж если бояться, то чего-то одного лучше океана, чем тигра.